Исайя и его время. Знание религиозных, политических и экономических условий жизни того времени помогает понять книгу пророка Исаии. В доизраильский период в Палестине чуть ли не каждый большой город представлял отдельное царство, которое иногда объединялись для отражения общего врага, но очень часто враждовали и воевали одно с другим, о чем свидетельствуют тель-амарнские письма, найденные в 1887 году. На земле Ханаанской, завоеванной Иисусом Навином, находилось 31 царство, Иисуса Навина 12:24. Поселившиеся на их месте 12 колен Израилевых только при Давиде слились в одно могущественное царство. Так что фараон, царь Египта, выдал дочь свою замуж за Соломона и в приданное ей дал завоеванный им город Гезер, остававшийся во власти хананеев. По смерти Соломона царство разделилось на две неравные части. Израильское со столицей Вифиле, потом Фирсе, а в конце в Самарии, и иудейское со столицей в Иерусалиме. Эти единоязычные и почти единоверные царства больше между собой враждовали, нежели дружили. Иудейский царь Озия укрепил свою страну и в хозяйственном, и в военном отношении. 2 Паралипоменон 26:8-15. Сын Озии Иоафам отличился только тем, что построил верхние ворота при доме Господнем, и ему пришлось отражать нападение сирийского царя Рецина, имевшего свою столицу в Дамаске, и израильского захватчика царского престола Факея, сына Ремалиина, имевшего свою столицу в Самарии. В это же время ассирийский царь Тиглат-Филассар III удачно закончил войну с Урарту, то есть Арменией, и направил свои бедоносные войска на запад и юг. Он покорил все филистимские и финикийские города царства, включая Газу, находившуюся при границе Египта. Теперь некоторые думают, что Рецин, царь Сирии, и Факей, царь Израиля, хотели принудить Иоафама заключить с ними союз против Ассирии. По смерти Иоафама воцарился сын его Ахаз, который почему-то уклонился в идолопоклонство до такой степени, что даже сына своего провел через огонь. Это мягкое описание жестокого обычая хананеев сжечь сына или дочь в честь божества, Второзаконие 12:31. Этим он, вероятно, хотел доказать свою готовность поклоняться божествам хананейским или сирийским, но это ему не помогло. Рецин и Факей решили покорить Иудею и воцарить в Иерусалиме некоего сына Ремалиина. Весть об этом, по образному выражению пророка, так поколебала жителей Иерусалима, как колеблются от ветра дерева в лесу. Исаии 7:1-2. И неудивительно. Перед этим царь израильский Факей в один день избил иудейских воинов 120 тысяч, а из городов Иудеи вынес много добычи и увел в Самарию 200 тысяч пленных. Идумеяне побили многих в Иудее и взяли в плен. Филистимляне овладели некоторыми городами и поселились в них. Рецин, царь Сирии, поразил войска Ахаза, взял много пленных и отвел в Дамаск. 2 Паралипоменон 28:5-8. В бедственное для царя Ахаза время милостивый Господь послал к нему пророка Исаию сказать следующее: «Наблюдай и будь спокоен. Сирия, Ефрем и сын Ремалиин замышляют против тебя зло, говоря: пойдем на Иудею и возмутим ее, и овладеем ею, и поставим в ней царем сына Тавеилова. Но Господь Бог так говорит: это не состоится и не сбудется, ибо глава Сирии Дамаск, и глава Дамаска Рецин. А через 65 лет Ефрем перестанет быть народом. Проси себе знамение у Господа Бога твоего. Проси или в глубине, или на высоте. Но лукавый Ахаз, притворившись смиренным, ответил: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Тогда пророк сказал царю: «Земля, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее. Но наведет Господь на тебя и на народ твой, и на дом отца твоего дни, какие ни приходили со времени отпадения Ефрема от Иуды, наведет на тебя царя Ассирийского». Исаия 7, 4-12 и 16 стиха по 17 стих. Ахаз не поверил пророку. Вместо обращения к Господу, который еще не отверг его окончательно, Ахаз обратился к царю Ассирийскому, Фиглав-Филосару III, с мольбою: «Раб твой и сын твой я. Приди и защити меня от руки царя Сирийского и от руки царя Израильского, восставших на меня». В доказательство своей покорности серебро и золото, какие нашлись в доме Господнем и в доме царском, Ахаз послал в дар царю Ассирийскому, который воспользовался случаем, хотя не сразу, расширить свою империю. У израильского царя Факея отнял ряд северных городов, жителей которых переселил в Ассирию, 4 царств 15-29. Овладевший Дамаском, Фиглав-Филосар убил Рецина, царя сирийского, а жителей Дамаска переселил в Кир, 4 царств 16-9. Ахаз поспешил в Дамаск выразить царю Ассирийскому благодарность и покорность. Там он увидел жертвенник, построенный царем Ассирийским своему богу. Раболепствующий Ахаз прислал макет этого жертвенника в Иерусалим с приказом первосвященнику Урии сделать подобный во дворе дома Господня. По возвращении с Дамаском Ахаз не только приносил жертвы на этом жертвеннике, не только отстранил жертвенник, построенный Соломоном, но собрал сосуды Дома Божия, поломал их, запер двери Дома Господня и устроил себе жертвенники по всем углам в Иерусалиме. 2 Паралипоменон 28-24. Об Израильском царстве с его столицей в Самарии пророк Исаия передал такие слова Господни: «Чтобы знал весь народ, Ефрем и жители Самарии, которые с гордостью говорят: кирпичи пали, построим из тесаного камня, сикоморы вырублены, заменим их кедрами. Воздвигнет Господь против него врагов Рецина, и неприятелей его вооружит, сириян с востока, а филистимлян с запада. И будут они пожирать Израиля полным ртом. Ярость Господа Саваофа опалит землю, и народ сделается как бы пищею огня. Не пощадит человек брата своего, и будут резать по правую сторону, и останутся голодны, и будут есть по левую, и не будут сыты. Каждый будет пожирать плоть мышцы своей, Манасия Ефрема и Ефрем Манасию, оба вместе Иуду». Исаии 9, 9-12, из 19 стиха по 21 стих. Так и случилось. Факей, царь израильский, был убит заговорщиком Осией, сыном Илы. 10 лет в стране бушевала анархия. Царь ассирийский, Салманасар V, преемник Фиглав-Филосара III, поставил Осию царем Израиля и сделал своим данником, но тот, процарствовавший 6 лет, начал вести переговоры с Египтом. Ассирийский царь заключил его в тюрьму и осадил Самарию. Через 3 года Самария была взята преемником Салманасара III Саргоном II, который переселил израильтян в Ассирию и поселил их в Халахе и Хаворе при реке Голан и в городах Медийских. 4 царств, 17 глава, 6 стих. Таков был конец Израильского царства. По смерти Ахаза воцарился в Иерусалиме сын его, Езекия, о котором написано следующее: что делал он угодный в очах Господних во всем так, как делал Давид, отец его. 4 царств 18:3. Но и он, понадеявшись на Египет, отложился от царя Ассирийского и не стал служить ему. 4 Царств, 18 глава, 7 стих. Езекии пришлось расплачиваться за грехи своего отца, отдавшего свой народ под власть Ассирии, и за грехи своих советников, полагавшихся на Египет. Написано следующее. В 14 год царя Езекии пошел Сенахерим, царь ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды и взял их. 4 Царств 18:13. От Сенахерима, сына Саргона II, века сберегли две призмы. Одна из них хранится при Чикагском университете в США, а другая в Британском музее. И на них клинописью начертано, что Сенахерим взял у Езекии 46 укрепленных городов, а малых городов и сел без числа. Его же самого запер в Иерусалиме, как птицу в клетке. И только Божье вмешательство, поразившее в одну ночь в ассирийском войске 185 тысяч человек, спасло Езекии и Иерусалим от уничтожения, как предсказал ему пророк Исаия. 4 книга Царств, 32 глава, с 32 по 37 стих. Аминь.